Очищенные от веток стволы заострялись на одном конце, после чего обжигались на костре, и все, огромное копье готово. Потом, пока один продолжал заниматься заготовкой копий, двое волокли стволы к кустарнику на берегу озера, где вкапывали его в землю под углом острием в сторону, откуда должны были появиться мамонты. Довольно высокие кусты в достаточной мере маскировали эту преграду от животных, чтобы они не заметили ее раньше времени. Всего они установили порядка 30 копий с интервалом в 1,5 метра, чтобы забежавший в эту преграду зверь гарантированно насадился хотя бы на одно копье. После этого пришел черед устраивать костры. Они сносили хворост, устраивая большие кучи. Огня должно быть много, костры должны были образовать некий коридор между озером и степью, чтобы животным оставался только один путь, прямиком в подготовленную ловушку. Управились вовремя. Дмитрий было заволновался, что животные придут слишком рано. Тогда затеваться было бы бесполезно. Животные могли побежать прямиком в сторону открытой степи, а огородить такое пространство охотникам было не под силам. С другой стороны, погода стала слишком неустойчивой. Если зарядит дождь, то дело будет худо. Конечно, местные, в отличие от новичков, куда лучше знали, из каких пород деревьев можно разжечь костер даже во время проливного дождя. Но ему нужен был не просто костер, а жарко полыхающее пламя. Животные появились во второй половине дня, на второй день после того, как ловушка была уже готова. По своему обыкновению они двигались медленно и величаво. Подошли к воде и стали пить, используя свои хоботы. Рассматривая животных в бинокль с более близкого расстояния, Дмитрий обратил внимание на то, что при всей мощи тела хоботы у них выглядят как-то пожиже, чем у их поздних потомков. Сомнительно, чтобы мамонты с помощью своих носов-переростков могли корчевать деревья или поднимать бревна. А вот бивни поражали. Огромные, закрученные кверху и вовнутрь. Вот ими они могли без труда валить довольно крупные стволы. Эти бревна диаметром около 15 сантиметров, да при массе и силе животных, были поистине страшным оружием. Рассмотрев их поближе, он уже не был уверен в том, что принял верное решение. Это насколько же нужно быть самоуверенным, чтобы рассчитывать поселить страх в этих монстрах. Стоит одному заупрямиться и решить грудью встретить опасность, как весь этот фарс мог закончиться трагедией. Но отступать было уже поздно, либо пан, либо пропал. В крайнем случае нужно будет убегать и не сказать, что шансов спастись у него не было. Вот только прослыть лгуном как-то не хотелось. Опять же, здесь и сейчас он в очередной раз сдавал экзамен на доверие. Дмитрий тянул до последней возможности, желая дождаться хотя бы того момента, когда начнет темнеть. В идеале нужна была темнота, чтобы огонь от костров внушал куда больше уважения, но тут уж как повезет. Повезло. При всей видимости, гиганты решили тут заночевать. Когда темнота опустилась на землю, он подал сигнал, нажав на клаксон УАЗа. Оно и лишний раз заставить поволноваться животных, и парни все прекрасно расслышат и ни с чем не перепутают этот звук. Вскоре в степи полыхнули два факела, а затем на большом удалении друг от друга два костра. Вскоре к ним присоединились еще два, потом еще два, потом еще. Парни, быстро перемещаясь от одной кучи хвороста к другой, поджигали их, таким образом отсекая отступление животным. Те уже начали волноваться, но пока не покидали место ночевки. Наконец Дмитрий решил, что пора, и завел автомобиль. В ночи и без того не отличающийся тихим шепотом, а тут еще и лишенный глушителя, двигатель взревел, как взбесившийся зверь. Загорелись фары и фароискатель, а затем колеса вгрызлись в мягкий грунт и понесли загонщика вперед. Соловьев намеренно все время ехал на второй передаче, чтобы поддерживать приличную скорость. Двигателю приходилось держать такие большие обороты и так рычать, что у Дмитрия складывалось ощущение, что вот еще малость, еще чуть-чуть, и его многострадальное авто накроется медным тазом. Добавок к этому он, не прекращая, давил на клаксон, издавая весьма внушительные звуки сигнала. Стоял тут не стандартный УАЗовский, а куда как мощнее. Видя и слыша странного, неизвестного, оттого еще более страшного зверя, три глаза которого горели огнем, наблюдая пламя извечного своего врага, вытянувшегося в линию, чуть подать мамонты все же не выдержали и побежали в единственный еще остававшийся для бегства проход вдоль берега озера. Для своих габаритов они набрали весьма внушительную скорость, вот только побежали не все. Одна, самая большая самка, осталась на месте, угрожающе поводя бивнями и намереваясь дать отпор неизвестному хищнику. К этому ее призывала обязанность и ответственность вожака. Как ни странно это звучит, но в этих лохматых слонов имел место самый махровый матриархат. Самцы, достигавшие половой зрелости, попросту изгонялись из стада. И вот теперь она, та, которая водила своих соплеменников уже не первый год, и кому еще было далеко до своего похода в долину смерти, готовилась постоять за свою семью. Примерно метрах в 30 Дмитрий был вынужден таки остановиться. Ну, не таранить же ее в самом-то деле. Тут у него никаких шансов. Быстро сориентировавшись, он направил луч фароискателя в глаза самки и начал давать перегазовку, все время держа сцепление в отжатом состоянии и давя на клаксон с короткими перерывами, готовый в случае бежать от разъяренной мамаши. Ветер дул со спины, поэтому до чуткого обоняния самки доносило смрад этого странного и такого страшного животного. Глаза слепил яркий свет. Но она храбро стояла на месте, готовая дать отпор, хотя и не решалась сама перейти в наступление. Любому мужеству есть предел, даже если это такой гигант, как она. Разъяренная самка сделала первый нерешительный шаг в сторону неизвестного и столь пугающего хищника, разрываясь между желанием броситься к своей семье и не допустить нападения сзади. Издалека послышался рев, полный боли и страдания. Рев членов ее семьи. Что это? Неужели она ошиблась и противостоит сейчас не той опасности? Эй, подруга, ты что, шуток не понимаешь? Ну, видишь же, какой страшный непонятный зверь. Давай беги. Нет, не побежит. Ты что, красавица, решила атаковать? Не дури. Едва услышав страшный трубный глаз, полный боли, Дмитрий больше не испытывал судьбу. Дал по газам и, вывернув до предела руль, развернулся и устремился к линии костров. Ну его, еще погоница блаженная. Судя по реву, ловушка сработала. Остается только немного обождать и глянуть, что там и как. Нечего бодаться с этой горой мышц и меха. Теперь он уже не стремился издавать как можно больше шума, а потому не стеснялся переключать передачи, лишь бы побыстрее разорвать дистанцию между собой и этой бестией. К его величайшему облегчению она за ним не погналась. Шансов догнать его у нее не было. Но вот пережигать горючку, которая уже на исходе, тоже не хотелось. Нужно, чтобы ее как минимум хватило на то, чтобы добраться до лагеря. Иначе придется пердячим паром дотуда ее катить. Не оставлять же такое богатство неизвестно где. Как и условились, парни подбежали к машине, которая встала возле одного из костров и была прекрасно видна при свете фар. Когда юные охотники приблизились, Дмитрий погасил фары, и они направились к тому костру, у которого был сложен изрядный запас дров. Им предстояло переждать там, пока стадо либо не успокоится, либо не покинет это место. Оставаться возле машины, которая сейчас только лишний раз взбесит животных, не было никакого желания. Конечно, мамонты могли ее и покорежить, но лучше уж ее, чем их. Примерно сейчас от полосы копий слышались стенания, трубный рев и шевеление стада. Затем вроде наступила тишина. Ну что же, настал момент посмотреть, что за дичь угодила в их ловушку. И угодила ли? Может, животные были только ранены и смогли уйти? Если нет, и ловушка так и сработала, то нужно позаботиться о том, чтобы до их добычи не добрались ночные падальщики. Ну их к черту, пусть ищут поживу где-нибудь в другом месте.